Вокруг творилось безумие, взрывались заряды, слышались полицейские сирены, надрывались лопасти вертолета и кричали мои друзья. Они сражались, краем глаза, вывернув голову из железной хватки, в прямом смысле этого слова, я увидел, как Рент и сорвиголова лежащего без сознания Пита отбиваясь от насевших на них мутантов, а говнюков стало еще больше, и оттого все становилось печальнее. Врагов было слишком много, уже видимый мною жердяй, парень с шипами по всему телу, бородатый мужик, похожий на бомжа, и еще парочка субъектов, которых я не успел разглядеть. Сраные мутанты. Хо, а ты имеешь что-то против нас? Меня резко развернуло вверх ногами, а часть металла сползла с головы, открывая вид на новое действующее лицо. Я знал, кто это, и поэтому отчаянно понимал, что шансы на успешный выход из положения резко падали. Магнета, ты-то что здесь забыл? Есть ли смысл вообще хоть что-то тебе рассказывать? Удивленно вскинув бровь, продолжая отыгрывать интеллигента с высокосветского раута, Магнетов скинул руку, начав медленно сжимать пальцы, ломая мне кости и заставляя обломки манипуляторов впиваться в тело. Ты зря поднял руку на одного из нас, мальчик, покровительственно улыбаясь, при этом Лэншер не сводил с меня убийственного взгляда, полного злобы и презрения. Тебе стоило просто уйти, пока был шанс. Наши виды не могут быть вместе. Дружить, любить, это словно союз с обезьянами. Сраный фашистский ублюдок, выдыхая от боли, я решил, что наплевать. Сейчас мне раздробят кости, стоит только остатком ци покинуть тело. А учитывая силу сжатия, ждать осталось недолго. Говорят, что когда человек видит черную изнанку общества, он больше никогда не повернется к ней спиной. Но не ты. Ты видел, на что способны худшие из людей, и решил стать таким же. Диктатор и фашист, что проповедует идею о высшей расе. Надеюсь, ты еще не приучил своих прихлебателей вскидывать руки к солнцу. Мои слова вызвали у него гнев. Лицо Лэншера исказилось до неузнаваемости, а сам он едва сдерживался, чтобы не разразиться гневным ответом. Ты всего лишь мальчишка, идеалист и праведник, что делит мир на белое и черное. Лицемер, хватит, твои слова утомляют меня. Рука Лэншера сжалась в кулак, и вот сейчас я понял, что все это время он только хотел причинить мне как можно больше страданий, а сейчас уже хочет убить. Ци стремительно утекала. Счет пошел на секунды, и я не знал, что делать. Возможно, твои речи и убедили бы кого помоложе и поглупее, но любой, у кого хватит ума, откинет эти бредни. Не любой, старый друг. Я уже плохо различал реальность. Все силы уходили на то, чтобы не стать тюбиком зубной пасты, на который наехал каток. Чарльз, развернувшись вместе со мной в воздухе, Магнетов встал лицом к лицу напротив своего старого друга. Тебе нет смысла вмешиваться. Не нужно этой лжи. Мягко прервав своего друга, импозантный лысый мужчина в костюме и на коляске намекающе кивнул головой в сторону меня, и лишние крови тоже. Давай закончим на этом. Ваши проделки привлекли слишком много внимания. Проделки, так ты называешь нашу борьбу? Борьба в идеалах, в поступках, в том, что останется после нас и будут ли наши цели жить дальше. Но все это достигается мирным кропотливым трудом, а не... Прекрати. Этот наш спор длится уже долгие годы, и мы оба знаем, что каждый из нас останется при своем. В этот момент, хватка наконец разжалась, и я смог спокойно вздохнуть, насыщая легкие кислородом. Ух, вот дерьмо. Хаем, человек. Окинув меня презрительным взглядом, Магнета пафосно взмахнул плазом, после чего подтянул к себе несколько машин, создавая из них простейшие платформы, куда вскоре забежали его подельники, мутанты. Сегодня ты победил, Чарльз, всего лишь одним своим присутствием, и даже не пришлось сражаться, не смог не вставить шпильку этот странный лысый тип. Возможно, все же, в моих словах есть смысл. Не для меня, к моему, да и, наверное, всеобщему удивлению, на лице Лэншера промелькнула улыбка. Можешь забивать этой чушью головы своих учеников, но рано или поздно они поймут, что реальность сильно отличается от твоих сказок. Не став комментировать последнее слово Магнета, деловой инвалид легко и непринужденно развернулся на коляске, не прикладывая к этому никаких видимых усилий. Я бы попросил прощения, но вижу, что мои слова все равно не достигнут цели. Дело не в этом, сейчас я вообще плохо воспринимаю реальность, уж больно ловко ваш приятель обращается с металлом. Хех, да, в этом ему нет равных. Бросив взгляд в сторону удалившихся мутантов, лысый тип принялся пристально разглядывать меня, прищурив глаза, думаю, нам пора. Нет, нам стоит встретиться. Что скажете, мистер Рашах? Точно не сегодня. Конечно, по-моему, это само собой разумеется. Тогда, вот вам адрес. И в мою голову вселили мысль с названием улицы и образом дома. Настоящую мысль, отчего я по-новому посмотрел на этого забавно щурящегося старичка. На закромах памяти что-то активно шевелилось, намекая, что уж про такого парня я бы точно никак не мог забыть. Но несмотря на все попытки, результат был безутешен и был вынужден довольствоваться тем, что он является кем-то действительно важным и опасным. Мы просидели в тишине несколько секунд, прежде чем лысый тип подозрительно усмехнулся, словно прочитал мои мысли. Вот теперь мне стало по-настоящему неприятно и страшно. Ни к чему паниковать. Давайте все обсудим при встрече, хорошо? Напоследок улыбнувшись, Чарльз просто испарился, распавшись дымкой, прямо у меня на глазах. Но не это было самым странным за вечер, а вот полное отсутствие полиции и всех тех, кто на всех парах спешил к зданию. Больше не было шума сирен, не было пронзительных криков напуганных людей. Лишь я и мои друзья на переломанной крыше здания. Глава 51. Впившись зубами в сочный бургер, чувствуя, как сок и жир стекают по пальцам, на миг я смог отрешиться от вчерашней битвы и полностью забыть обо всем. Мягкая булочка, влажные свежие листья салата, хрустящие колечки лука и, конечно же, говядина. Сочная, нежная и почти тающая во рту. О, да, детка. Теплый сок свежеприготовленного блюда ударил по вкусовым рецепторам, вызывая понимающую усмешку у хозяина забегаловки. Пожилой мужчина неопределенной внешности в данный момент намывал руки, чтобы вновь вернуться к кассовому аппарату, принимая заказ у нового покупателя. А народ все прибывал, и я не совру, если скажу, что это из-за меня. Уж больно довольной улыбкой расплывалось лицо. Глоток горячего капучино, оставившего немного пенки на верхней губе, лишь довершил это предоргазмическое насыщение. Правильно говорят умные люди, есть, чтобы жить, нужно. Но жить, чтобы есть, это прекрасно. Вообще, общее состояние было средним между похмельем и обгоранием на солнце. Небольшой жар, усталость, слабость и жажда любой жидкости. Голова была припухшей от обилия событий и новостей, но хоть в эту минуту хотелось просто расслабиться и предаться одному из самых приятных и простых в исполнении грехов. Простите, позволите, вы обедаете один, но не может же все пройти без проблем, верно? С неохотой приоткрыв смеженные веки, упираюсь взглядом в незваную собеседницу. Первое, что попалось на глаза, это темная грива рыжих волос, что своим цветом были на грани с каштановым, и лишь от света солнца или положения тени меняли свой оттенок. Аккуратный вздернутый носик, милое простое личико, больше подходящее девочке из провинции, и тонкая полоска изогнутых губ. Вообще, внешность незнакомки была отличная и, я уверен, что фигурка тоже была на диво ладная. Настоящая южная красотка, причем я имею в виду южные штаты, а не континент. Но все портили печальное выражение лица и мешковатая одежда, закрывающая все, кроме лица и шеи. Ее зеленые глаза терпеливо всматривались в меня, отслеживая малейшую реакцию. И если сначала я собирался ответить рисковато, надеясь доесть в одиночестве, то, всмотревшись во взгляд девушки, в горле будто застыл ком. Ух, сколько же эмоций пряталось в этих тусклых изумрудах. Печаль, принятие неизбежности, любопытство и крохотная надежда, смешанная с легкой улыбкой. Я и раньше знал, что женщины – это настоящий кладезь чувств и переживаний, чего уж только моя бывшая стоит. Гвен могла выстреливать настоящей палитрой самых разных эмоций, выбивая меня из колеи. Мысли о мелькающей в газетах супергероине вызвали странный отголосок эмоций, что-то среднее между глухим принятием, свободой и обидой. Оно и к лучшему. Все равно эти отношения окончились ничем. В своем прошлом мире я бы наверняка терпеливо дождался отведенного времени, собираясь вновь попробовать сойтись с девушкой, вызывающей во мне столько теплых чувств. Но у нас временный перерыв, что в реальности американской подростковой жизни означает расставание, облаченное в вежливую форму. Это не какая-то стоп-пауза или академический отпуск в учебе, чтобы потом спокойно продолжить заниматься в том же университете. Гвен может сколько угодно растягивать этот перерыв, не пуская меня дальше, а сама при этом встречаться с другими людьми, что в принципе ожидается и от меня. Глупая страна и ее нравы. Простите, ах, извините, улыбка, никогда не забываем об американской улыбке, просто вспомнил кое-что, вот и задумался. Конечно, присаживайтесь. Привстав из-за стола, отодвигаю стул, чтобы сгладить неприятное впечатление. Несколько секунд эта деревенская очаровашка. В голове сразу возник образ редниковской невесты, батяня которой целится в тебя из ружья, заставляя насильно жениться на своей кровиночке. Так вот, каштано-рыжеволосая красотка ненадолго зависла в ступоре, после чего бросила взгляд куда-то мне за спину, но все же присела за стол, ставя по соседству с моим свой поднос, полный самой разной еды. «Вот тебе и красивая малышка с юга». Я малость подохренел, особенно, когда увидел обилие еды, что чуть ли не горкой сваливалось на стол. Бургеры, закуски, горячие блюда и много чего еще. Да господи ты боже мой, у нее была настоящая горка из соусов. Их там штук 20 или около того. Мистер, может мне все же... Ох, простите мне мою наглость, мисс. Просто я впечатлен, вот и не смог сдержать чувств. В свое время в детстве я долго смотрел сериалы про жизнь в Техасе и другие смежные штаты. Так что сейчас попытался спародировать акценты манеры, виденные там ранее, что точно не осталось незамеченным этой зеленоглазой прелестью. Насколько помню, на юге детей часто отдают на котельон, где несчастных карапузов заставляют учить классические танцы 18-19 веков. И, если мне не изменяет память, там также приучают к манерам, вот и посмотрим, как отреагирует. «Сэр, вы что дразните меня за произношение?» Прямо в лоб. Никаких привычных янки словесных игр. А как же фирменное не ударить в грязь лицом и казаться милым до конца? Я на миг ощутил себя китайским культиватором и захотел в прямом смысле этого слова харкнуть кровью, хватаясь за грудь. Этот молодой человек просит прощения. Вот этой отсылки я не поняла. Мой заинтересованный взгляд метнулся к лицу девушки, на котором впервые появились зачатки искренней веселой улыбки. А ловко вы меня подловили, мисс. Ну, вы действовали слишком прямо и топорно, закинув в рот немного картошки, девушка протянула мне правую руку, давайте будем проще. Согласен, я Шон, Шон Салливан. Анна, можно просто Анна. Отлично, просто Анна. Рад знакомству, нужно было срочно завязать беседу ни о чем, но, как назло, в голову вообще ничего не лезло. И откуда вы, Анна, если не секрет? Девушка одарила меня скептичным взглядом, пряча улыбку за недовольством и ехидством. Ее зеленые глаза внимательно прошлись по всему моему телу, особенно задерживая внимание на шраме через лицо. Я из Миссисипи, АО, штат Великой Борьбы. Помнится, у моего отца была памятная монета 1812 года, отсалютовав бургером. Я спрятал улыбку за чашкой кофе, и как там, народ все еще лютует, я достаточно плохо ориентируюсь в политике и современных реалиях. А вот это было странно. Миссисипи довольно активный штат. Пускай маленький и зажат крупными соседями, но в последние годы там слишком много активности и прочей движухи за права негров, индейцев и всех прочих обиженных. Насколько помню, там половина населения – цветные, что обожают рассказывать о своем угнетении и борьбе. Она врет, а зачем, стоит ли вообще рассказывать незнакомцу заведомую ложь? Странно как, у меня в голове сразу же включился внутренний детектив, начавший подозревать подсевшую ко мне дамочку, разглядывая ее со всех сторон. Подозрительные движения, закрытая одежда, усталый печальный взгляд. Моя паранойя разыгралась не на шутку, и теперь я всерьез подозревал, что напротив меня сидит киллер или какой-то террорист-смертник, смирившийся с судьбой. Я родилась в коммуне. Мои родители активно ратуют за мир и свободу. Понятно, мда, все действительно встало на свои места. Значит, она из общества немытых дикарей хиппи. Уж насколько я не люблю прогнивший капиталистический режим, настолько же не уважаю грязных бродяг, что ноют о несправедливости и только накуриваются, да заблевывают все вокруг кислотой. Ох, видел бы сейчас мой папаня, честный работяга, с кем я общаюсь, значит, борцы за свободу от угнетения. Это интересно. Ну, скорее они были борцами с гигиеной. Я чуть не выплюнул кофе, пытаясь до конца осмыслить, сколько вложено в этот контекст. Намек на беспорядочные половые связи, грязный образ жизни или наркотики, а может вообще миленькая смесь всего этого. Бросив взгляд на скривившую в отвращении губы Анну, понимаю, что последний вариант имеет большие шансы на успех. Девчуля явно с трудом гасила нехорошие воспоминания, и оттого становилось понятно ее полное незнание ситуации в родном штате. Коммуны хиппари довольно обособлены. Члены этого сборища не любят чужаков, предпочитая оставаться в узком семейном кругу. В очень узком, если вы понимаете, о чем я. Так что не удивлюсь, если эта красивая мордашка сбежала оттуда, когда немытый папаня попытался забраться ей в трусы. Хотя странно, почему это вообще вызвало у нее отвращение. Она же воспитывалась в этой среде, опять что ли врет или скорее не договаривает. Можем сменить тему. Пожалуй, это будет лучшим решением. Благодарно улыбнувшись, девушка в последний раз покривила губки, после чего яростно вгрызлась в бургер, словно вымещая злость на бедной еде. «Давай лучше о тебе, Шон, а то не хочется портить аппетит». «Ну ни хрена себе откровение». Подавив вопросительное приподнимание брови, я с удовольствием включился в беседу, невольно распушая хвост перед красоткой с юга. Сам того не заметив, в какой-то момент мы вышли из-за стола, купив еще по чашке кофе с собой, отправившись на неспешную прогулку, где девушка заваливала меня вопросами, все больше подогревая эго. Было удивительно приятно и легко. Знаете, то приятное чувство, когда можешь просто всласть рассказать о своих любимых увлечениях или работе, которые большинству не интересны, твой слушатель будет искренне задавать вопросы, даже не пытаясь переключить тему или съехать на разговор попроще. Наоборот, Анна была потрясающей собеседницей, заваливая меня вопросами о моей профессии в университете. С горящими глазами, полностью растеряв свой прежний образ, девушка уточняла многие банальные для меня моменты, с головой погружаясь в темные воды механики, физики и математики. Но как бы ни было прекрасно, а день постепенно подходил к концу, и вот уже солнечные лучи начинали покидать небосвод, оставляя нас в приятном полумраке, когда еще не успели загореться ночные огни города. Мы сделали приличный круг и вновь вернулись в утреннюю забегаловку, только теперь оба согревали ладони о чашки, стуча замерзшими пальцами по пластиковым стаканчикам. Это был замечательный день, Шон. Согласен. Давно так не отдыхал душой. Понимаю, Анна потрясающе играла лицом. Да и вообще, ее умение передавать эмоции посредством тоноголоса, мелкой моторики и прочих нюансов вызывали у меня какой-то детский восторг, но думаю, мне стоит идти домой, а то моя подруга будет беспокоиться. Ау, если у тебя есть парень, то стоило так бы и сказать. Я большой мальчик. Что? Нет, нет. То есть, при чем здесь это? Мило запаниковав, заметно алея щечками, девушка отвернулась в сторону, спасаясь от моего взгляда. Это и вправду подруга, но она мне почти как мать. Так что, ладно, не волнуйся, я просто пошутил. Мой легкий смех был встречен лицом недовольного хомячка. Хотя вот, ей-богу, не общаясь я с ней целый день, то едва бы уловил перемены в мимике. И это при всех моих прочих талантах, тебе нужно будет пригласить меня еще на пару свиданий, прежде чем я соглашусь обдумать этот вариант. Ох, Шон, ты невозможно наглый, а ведь в начале дня казался таким галантным. Еще одна легкая улыбка и румянец добавляются в копилку моей победы. Было так приятно смущать эту милашку, что я ничего не мог с собой поделать. В отличие от активной Гвен, сильной и независимой дочки старого Бобби или дерзкой Фелиции, хитрюги, воровки и шантажистки, что чуть ли не облизывалась на меня, Анна была глотком свежего воздуха, тихая, робкая, скромная, полная печали и собственных тревог. Ей льстило мое внимание, но стальные внутренние скрепы девушки явно были сильнее, чем моя харизма, оттого я и не строил на нее никаких планов, лишь легкий флирт и приятная компания. Да и какие сейчас могут быть девушки? Инвалид с битвой экстрасенсов, перекачанный бугай в шлеме, что движением пальца сворачивает тачки в узелок, а вместе с ним на подсосе толпа мутантов, что каким-то хреном связались с Фиском. Ради чего? Оружие, бабки или это банальный террор, что принесет еще больше хаоса и разрухи в Нью-Йорк, а потом и в остальной штат. Магнета знаменит своими выходками. И хотя упоминания о них тяжело найти простым обывателям, но все, кто в теме, знают. Повелитель магнитных волн тот еще мудак, что с радостью устроит новое 11 сентября, абсолютно не задумываясь, если при этом не пострадают мутанты. Мутанты из правильного лагеря, конечно, то есть его команды. Еще и гоблин снова скрылся и теперь будет готов к новому раунду драки. Как этот придурок затесался к ним в команду? Если это Норман Осборн, то для чего он работает на Фиска? Первый ответ довольно банальный и клишированный – деньги. И, скорее всего, он правильный. Норман сильно просел в акциях и финансировании, потому сейчас ему нужны поистине крупные суммы. Кстати, а ведь в этом есть смысл. Фиск был скорее посредником, что свел Магнета и Гоблина вместе. Случай ли или злой умысел, неважно, просто теперь они работают вместе. Несмотря на свой психоз, Осборн гениальный ученый, что смог создать подобие сыворотки суперсолдата. А теперь он ищет кровь Питера и наверняка хочет сделать что-то куда более сильное и опасное. А ведь паук, в глазах братства, скорее мутант, чем суперсолдат. Все это прилипание к поверхностям и белые жидкости в руках. Хе-хе, надеюсь, Питу сейчас чихается. Мелкий рукоблуд. Вот и выходит простая схема плохих парней. Фиск получает трупы героев, что мешают ему в войне за город. Магнета, вариант сыворотки, что поможет превращать унтерменшей в правильных мутантов, а гоблин. А гоблин словит весь профит в виде денег, сыворотки и восторга для своего альтер-эго из-за смерти суперов и защитников города. Злобно, еще как, по-комиксовски, конечно, и это работает, да как плюнуть. Момент озарения был прерван робкой попыткой Анны ухватить меня за руку, но, заметив мой взгляд на ее протянутую конечность, девушка вновь залилась краской и натурально попыталась сбежать. Правда, я успел первым. Ее маленькая ладонь, запакованная в перчатку, терялась в моих лапищах. Был рад знакомству, Анна. Может, обменяемся телефонами? Я бы с радостью погулял еще разок и поболтал. Как видишь, могу вообще часами не затыкаться. Да, я. Зубы несчастной девушки отбивали кан-кан. Краснея, пыхтя, стреляя глазками во все стороны, Анна с трудом вытащила древний мобильник, над которым в прошлой жизни шутили, как над неубиваемым кирпичом, и протянула его мне. «Забьешь свой номер, я», понимая трудности девушки с техникой, без лишних слов записываю себя в телефоне, для чего пришлось выпустить ладонь стесняшки. И я даже почувствовал себя настоящей сволочью, ведь девушка настолько печально выпустила воздух из носа, что даже стало неуютно, будто бы я ее граблю или принуждаю к всякому. Вот, я вбил свое имя и номер, звони, пожалуйста, после 5, а то днем я могу и не услышать, пока занят в лаборатории. Конечно, спасибо. Короткий шаг вперед, и девушка аккуратно приобнимает меня за плечи, стараясь лишний раз не касаться, но при этом проявить максимум доброжелательности и благодарности. Это было очень странно. Анна была невероятно напряжена, взволнована и в то же время рада. Ее затвердевшая спина говорила о ее состоянии лучше любых слов, и я даже не знал, как на это реагировать. Несколько секунд мы простояли в довольно неловкой атмосфере полуобъятия, и лишь после этого девушка отстранилась подальше, спешно поправляя одежду и зыркая на меня странным взглядом. «Все в порядке?» «Да, да, можно сказать и так», тряхнув своей шикарной гривой, Анна улыбнулась мне на прощание, подарив еще немного своего уютного тепла. «Все было замечательно, Шон, спасибо, надеюсь, мы вскоре встретимся вновь». «Конечно, ты уже согласилась, так что я обязан показать тебе множество других отличных забегаловок в этом огромном городе». Блеснув улыбкой, Анна помахала мне рукой, скрываясь в толпе прохожих, спешащих домой. «Какой необычный день, захотелось курить». Рука привычно зашарила по карманам, но сразу же остановилась, понимая бессмысленность затеи. «Ладно, лучше пойти заняться делом. Впереди меня ждет ночь, полное веселье». Глава 52. Отличный солнечный день закончился. Остался позади вместе с приятным послевкусием от бургера и кофе. Вместе с последними лучами Нью-Йорк покинули тепло и доброта, открывая вид на совершенно другой город. «Понял». Сбрасываю звонок. Несмотря на усталость, в моих венах клокотали адреналин и жажда действия. Каждый уголок, каждая подозрительная тень вызывала опасения, стоило только вступить на вражескую территорию. Темный переулок, горы мусора, сваленные под окнами, выкинутые радеющими за порядок гражданами, что любит кричать о своих убеждениях с дивана в собственных гостиных. Под ногами хрустят засохшие кусочки еды, строительный мусор и кости мелких грызунов, вперемешку с тараканами, вечными жителями мегаполисов. В некоторых окнах еще горит свет, сквозь мутные стекла бросая лучики домашнего уюта на грязную улицу, освещая мне путь, играясь с тенями и пугая неподготовленный разум. Дома стоят в паре метров друг от друга, при желании соседи смогут обменяться между собой рукопожатиями. Мерзкий район, никакой конфиденциальности. Бросив взгляд влево, вижу, как молодая латиноамериканка снимает обтягивающий топ. Она разговаривает по телефону и не замечает ничего вокруг, хотя, скорее всего, замечает, и ей нравится внимание, что уделяют ей соседи. Прямо напротив ее окна старый сосед яро теребит у себя между ног, наяривая на молодой кусок мяса с другого континента. Они оба так заняты своими делами, что просто не обращают внимания на мутную фигуру в пальто и плаще, идущую в их подворотне. Слишком задумавшись, наступаю в свежую лужу, разнося по переулку характерный звук. Теперь за мной остается отчетливый влажный след. Плохо. Одно дело вода, но допустить подобный промах с краской, кровью или бензином, не нужно, чтобы полиция знала точный размер моей обуви, хоть я и специально ношу на один больше. На шляпу капнуло с крыши. Недавно прошел дождь. В который раз стихия пыталась смыть грязь с улиц Нью-Йорка. Глупая попытка. Настроение было хуже некуда, и я вновь начал задумываться о своих целях и месте в этом мире. Я шел по следу гоблина, по явному следу, и он знает, что я иду за ним. Сорвиголова дал мне отличную наводку, хотя, я бы не сказал, что психопата в хэллоуинской маске пришлось долго искать. Он одиночка, безумец, что не чурается убивать собственных шестерок. Таких легко найти, от таких постоянно убегают самые трусливые. В этом проблема психов. От них не знаешь, чего ждать, а даже самые последние отбросы в среде преступников желают знать правила игры. С гоблином же, с ним правил нет. Это будет седьмой дом за сегодня, который я посещу. В каждом я находил следы деятельности Осборна или его альтер-эго. Мерзкое зрелище, но, по крайней мере, теперь выйти на него стало куда легче. Мёрдок и Рент отправились по другим адресам. Без долгих рассуждений или споров мы все дружно решили, что стоит первым делом избавиться от чокнутого на глайдере, а потом уже заняться остальными. Демократия, как она есть, надеюсь, повезет именно мне. Кулак неосознанно сжался, разнося скрип старой кожаной перчатки по переулку. Перед глазами предстали раны Питера, покрытого ожогами и порезами. Переломы, гематомы, ссадины. Слишком долгий список, что знаком каждому герою или мстителю. Сам дружелюбный сосед так не считал. Пит хотел действовать, надеялся первым отыскать своего первого серьезного врага, с которым столкнулся лицом к лицу, и я не мог винить его в этом желании. Завибрировал телефон в кармане. Наверное, очередное сообщение от Фелиции. Лишь надеюсь, что в этот раз она не стала отправлять мне свои фото в неглиже. Отойдя ближе к стене, прикрываюсь пальто, скрывая яркий экран в темноте собственной одежды. Подниму голову, милый. Я уже знал, что увижу там. Потому без опаски взглянул в сторону крыш, где на фоне прикрытого тучами полумесяца медленно поднимался знакомый силуэт. Уперев руку в бедро, позволяя волосам спокойно гулять в порывах ветра, черная кошка вызывающе улыбалась, порой прикусывая нижнюю губу. Приложив трубку к уху, жду, когда закончатся гудки и мне ответит знакомый счастливый голос. Она наслаждалась этим, играла интонациями, выделяя нужные слова. Не мог дождаться. Дорогой, ты же знаешь, тебе стоит только позвать, я всегда рядом. Спускайся, нечего светиться на весь район. Ох, какой нетерпеливый и суровый. Мне нравится твой настрой, Рашах, чертовка. Скинув звонок, засовываю руки в карманы, вновь направляясь к своей цели, неотрывно стреляя глазами по сторонам в поисках любой опасности. За спиной послышался хлопок. Плавно приземлилась, я едва сумел его разобрать. Не прошло и пары секунд, как меня под локоть обхватили две шустрые женские ручки, а сама Фелиция прижалась практически всем телом, так и норовя забраться целиком. Томно дыша мне в ухо, потираясь носиком о ткань маски, вдыхая аромат моего одеколона, девушка мурчала подобно кошке. «Что ты здесь делаешь? Не будь таким суровым, просто проходила мимо. Увидела тебя и решила провести немного времени вместе. В последние дни тебя совсем не видно, того и глядишь, станешь совсем диким гигом, как твой пухлый друг. Не ботай слишком много, нас могут подслушивать. Я помню, помню». Никаких имен и особых примет, наморщив личико, Фелиция скептично осмотрела окружающие нас пейзажи, полные отходов человечества, но сомневаюсь, что кто-то сидит здесь в засаде, пропитываясь местными ароматами. Все может быть. Подавив улыбку, я, тем не менее, не смог скрыть своего тона голоса, что сразу же заметила девушка. Ее коготки пробежались по моему плечу и дальше к груди, пытаясь пробраться мимо шарфа под пальто. Не сейчас, перехватив руку девушки, поворачиваю голову к ней, но хитрая засранка была слишком близко, поэтому моя щека натолкнулась на ее вытянутые в трубочку губы. Детский сад. Ох, милый, должна же девушка проявлять инициативу, раз уж дабы, ухажер попался такой привередливый. Я чуть не сбился с шага от такой оговорки и, конечно же, она это снова заметила, растягивая губы в ослепительной улыбке, способный осветить даже подобную помойку. Нет нужды так дразнить меня, я никуда не сбегаю, не в моем стиле. Прижавшись ко мне еще сильнее, чуть ли не с силой вдавливаясь в мой бок, Фелиция прижалась губами к моему уху, сквозь ткань маски томно дыша и немного слюнявя ткань, проводя юрким язычком по очертаниям ушной раковины. «Знаю, знаю, суровый большой парень, но хочу, чтобы ты знал, милый, я чувствовал, что сейчас все станет только хуже. Ты почти попался, Шон. Думаешь, я не вижу, как твои глаза пожирают меня? Думаешь, не слышу, как ты тяжело дышишь, мечтая выплеснуть свою страсть? Как дергаются твои руки, мечтая сжать мое тело в объятиях, прижать к этой грязной вонючей стене и сделать всякое?» Ее рука скользнула обратно, перестав пытаться забраться ко мне под пальто, проведя кончиками пальцев по широкому вырезу на груди, очерчивая шикарные достоинства. Я уже устала ждать, ее дыхание становилось тяжелее, даже отсюда я слышал, как бешено колотится ее сердце. «Ты теперь свободный человек, так что даже не пытайся сбежать». Глупости, держать себя в руках было тяжело. Наверное, только привычка входить в образ Раршаха помогла мне оставить руки в карманах. Просто сейчас слишком много проблем. Как только я с ними разберусь, намек остался висеть в воздухе, а черная кошка что-то довольно пробурчала мне в шею. «Лая одно, я поверю тебе, в этот раз». Но потом, прикусив мочку моего уха, щедро одаривая слюнями, причмокивая и мурча, Харди провела рукой вдоль моего тела, нежно царапая шею коготками. «Ты знаешь, что будет». Последнее слово я вставлять не стал. Какой смысл что-то доказывать влюбленной женщине? Отпрянув от меня, Фелиция ловко взмахнула кнутом, зацепляясь за выступ на крыше, после чего вбежала по стене и скрылась. Прошло уже несколько минут, как довольная Харди оставила меня одного в переулке. Стояк был просто каменный, хотелось курить и просто присесть, а не шататься в потемках в поисках психа в маске. Чертова кошка. Пришлось прогонять по телу ци и пару раз влепить себе по лицу, чтобы прийти в себя. Но впереди еще было незаконченное дело, и шестое чувство подсказывало мне, что я на правильном пути. Обычный склад из промзоны, граффити на стенах, куча дерьма по углам и обсосанные ворота. Труп худой кошки валяется через дорогу, скорее всего, ее переехала машина. Присев на корточки, привычно провожу пальцами по следам, оставленным тягачом или чем-то покрупнее. Следы широкие, свежие, чуть влажные. Там, где асфальт давным-давно отвалился, зияли куски земли с характерными следами. Высокие стены со следами недавно залатанных дыр и, самое главное, парочка гопников в дурацких нарядах на Хэллоуин, что стерегут это место. Обдолбанные, жалкие, без шанса на исправление. Обычный мусор, что прячется в закоулках, надеясь, что однажды смогут забраться повыше, чтобы покупать дурь подороже. Интересный контингент собирает гоблин. Они даже не заметили меня, а я ведь стою буквально в десятке метров от этих оборванцев. Может быть, подсадные? Плевать, я уже слишком близко к цели. СМС-ка с местоположением отправляется по номерам. Лучше не рисковать, не хочу потом вновь гоняться за уродом по крышам или шарить подобно безродной псине в переулках. Полы пальто скользят по земле, пока я чуть ли не гуськом пробираюсь вокруг забора, выискивая вход поудобнее и безопаснее. Выбоины, мусор, приваленные к забору, и деревянные заплатки. Идеально. Ци напитывает руки и ноги, позволяя сорваться в прыжок с 4 метров, без проблем приземляясь куда надо. Под ногами мусорная куча протяжно скрипит, осыпаясь грудами различной рухляди, но пара торчков даже не реагирует на это. Становится все страннее. Перемахнув через забор, встречаю непроглядную мглу, окружающую старый склад. Мое шестое чувство бьет тревогу, подсказывая не хуже чутья Паркера, что сейчас я влезаю в сраные неприятности, но выбора нет. Гоблин точно здесь был, а возможно, он здесь прямо сейчас. Попасть внутрь было несложно. В стенах здания, в отличие от забора, были дыры, но внутри, здесь было пусто. Контейнеры, завалы старых станков и несколько пустых ящиков, что стащило братство мутантов из похожего места. Маленький фонарик перекочевал из кармана в руку. Белый, лабораторный свет лучом пронзил темноту, разгоняя мрак. Ящики, картон, старый металл, контейнер, обычный морской, для дальних перевозок, стоял в углу склада, совсем не выделяясь на фоне другого мусора. Но одно сразу же вызвало во мне подозрение. Слишком чистый, слишком лощеный, для столь забытого и убогого места. палец аккуратно прочерчивает линию по месту стыка дверей. Ни грамма пыли. Вот оно. Боевой азарт захлестывает, собираясь в груди. Дубинка сорвиголовы, универсальный инструмент на все случаи жизни, мягко пролезает в стык. Небольшое усилие и дверь контейнера раскрывается предо мной. Руки шарит по стенкам, выискивая нужное. Малейшие щели, что помогут разгадать загадку. Вот оно. Не удержался и сказал вслух. Небольшая плитка, почти у самого входа, а сразу под ней простейший кодовый замок. Никогда не был силен во взломе. Чаще я просто выбиваю двери, но можно просто попытаться замкнуть. Не тратя время попусту, перочинным ножом вскрываю панель, начиная на ходу разбираться с простейшим механизмом. После работы над манипуляторами и другими идеями Отто данный замок кажется игрушкой для ребенка. Готово. Не издав ни единого звука, пол в контейнере отъехал в сторону, открывая передо мной зев прохода. И это мне сразу не понравилось. Оттуда доносился смрад, непривычный аромат лаборатории, ни вонь от наркоты или немытых тел, не было в нем и ноток оружейной смазки или дешевых духов, что встречаются в борделях, лишь зловоние мертвых тел, давно сгнивших и оставленных преть, мерзкая смесь из крови, дерьма и кишок. И если я уже отсюда ощущаю их, то сколько же трупов валяется внизу, надо подстраховаться. СМС с описанием прохода отправляется Ренду и Питеру, а после этого дубинка Мёрдока раскрывается в посох, блокируя проход. Манипуляторы откликались нормально. В карманах тройной запас нелетальных средств и два дополнительных тюбика с пеной. Пора. Нет времени ждать. От ступени эхом раздавался топот. Медленный, размеренный, но в этой абсолютной тишине даже профессиональные навыки не приносили результата. Пара фонарей, один на груди, а другой в руке, разогнали темноту, открывая вид на добротное КПП. Две пулеметные точки, металлодетекторы, камеры и даже турель на потолке, только вырванная с корнем. Лучи выхватывали то одну, то другую деталь, показывая, насколько плохи дела у местных эскулапов и, скорее всего, у самого гоблина. Черные кровавые разводы, по стенам и полу, порой заходящие на потолок. Огромные вмятины, оставшиеся от столкновения и гильзы. Сотни, может быть тысячи гильз, раскиданные повсюду. Присев на колено, соскребаю пальцем немного крови, растирая еще чуть влажную жидкость. Часа три, может быть четыре. Сложно сказать, тут бы больше помог Мёрдок. Рядом валялись смятые остатки боеприпасов, вдавленные в пол, практически превратившиеся в пластинки. Тяжелый и большой, голова задралась к потолку, где виднелись следы от ударов. Огромные полосы, словно прошелся волнорез, разрывая стальные плиты, подобно незаточенному консервному ножу. Что же ты здесь создал, Осборн? Рука непроизвольно ложится на стену, проводя о гротескному шраму в виде полос от когтей. Манипуляторы медленно и плавно выползли из-за спины. Сейчас было не время для внезапных ударов, нужно было быть готовым ко всему. Вся подземная лаборатория была обесточена и пуста. Во сколько бы комнат я ни заглядывал, сколько бы поворотов ни прошел, везде меня встречало одно и то же. Пустота и разруха. Следы от когтей, боев и людей, точнее того, что от них осталось. Где-то вдалеке раздался взрыв, глухой и слабый, но это подарило мне надежду. Сорвавшись на бег, прикрыв тело со всех сторон щупальцами, я помчался на звук, позже даже перейдя на бег с помощью своих дополнительных конечностей. Взрывы повторились, вновь и вновь, и с каждой секундой они становились все ближе. Уже наплевав на конспирацию, я грохотал клешнями по полу, надеясь только успеть. Последние повороты светило новой вспышкой от взрыва, и я даже позволил себе робкую улыбку. Успел, справился, еще немного, еще чуть-чуть. Последняя преграда, огромная выломанная дверь, заваленная обломками с потолка. Вместе с манипуляторами я вцепился в завал, раскидывая его куда глаза глядят, пока передо мной не появилась мелкая щель, небольшая, совсем крохотная, позволяющая едва прижаться глазами, чтобы увидеть происходящее на той стороне. Внутри затухал огонь, мелкие очаги пожара выгорали, не найдя чем бы еще поживиться, даря немного света напоследок. Провода свисали с потолка, а большая часть зала была покрыта копотью. Огромные разбитые колбы, внутри которых висели останки людей с деформациями. У них были клыки, когти, хвосты. Мои глаза прикипели к парню, покрытому с головы до ног чешуей. Он был еще жив, но явно не мог двигаться, ведь нижняя часть тела у него отсутствовала. Его глаза бешено вращались, то и дело пытаясь посмотреть куда-то себе за спину. И я послушно перевел взгляд туда. Сначала мне на глаза попался глайдер. Знакомый механизм сиротливо лежал на полу, разорванный пополам. Он выглядел так, будто что-то огромное откусило от него кусок. Яркие лампочки уныло мигали на продвинутой технике, повинуясь командам своего создателя, но не в силах подняться в воздух. Потом я увидел его, грязный, испуганный и весь в крови. Он полз в мою сторону перпендикулярно моему взгляду, на одних только руках, подволакивая обрубок ноги. Из его груди обильно вытекала кровь, а дурацкая маска давно была сброшена, оставленная где-то позади. На лице Нормана Осборна застыла гримаса из ярости, непонимания и страха. Две личности внутри одного человека боролись друг с другом, не зная, как выпутаться из этой ситуации. Все должно было быть не так, это ты виноват. Нет, что я мог сделать? Во всем виноват ты, не стоило вкалывать двойную дозу. Расчеты были точны, мы все сделали правильно. Просто кто-то нам помешал. Нам конец, причитая и почти плача. Истинный хозяин тела прорывался сквозь безумие своего альтер-эго. Я не хочу умирать. Нет смысла паниковать. Норман, перевернувшись на спину, гоблин взглянул своему страху прямо в глаза, храбрясь, пытаясь за очередной маской, но я видел, как ужас поглотил его с головой, сделанного не воротишь. Нет, в этот момент огромная туша выпрыгнула из-за пределов видимости, сгребая лапами тело Осборна, сдавливая его в кровавую кашу. Под хруст когтей и тихий последний вскрик верхняя часть туловища исчезла в огромной пасти. Мои глаза расширились от страха и удивления. Огромный монстр, согнувшись с три погибели, задорно хрустел костями, разбрызгивая кровь миллиардера, убийцы и гениального ученого. Он мертв, вот так, какого? Но я не успел договорить мысль. Большие желтые глаза со змеиными зрачками обернулись в мою сторону, не моргая, вглядываясь в маленький просвет, через который я наблюдал за происходящим. На бусте 64 главы, сам я медленно, но верно отправляюсь в алкогольную Вальхаллу, так что выход глав чутко замедлился. Глава 53. Херовый день. Грохот сотряс подземную лабораторию, обрушивая куски стали, провода и лампы на пол, внося еще больше хаоса и неразберихи. Огромный гуманоидно-подобный динозавр, отлично вписавшийся в сеттинг средневекового Вархаммера, с размаху пробил завал, врываясь в коридор. Его многотонная туша без проблем влетела в стоящую на пути стену, оставляя вмятину и разруху, словно от выстрела танкового снаряда. Пол усеяли новые следы когтей, глубиной в несколько десятков сантиметров, а стены и потолок обзавелись интересным рельефом. Всего один прыжок, а эта тварь принесла столько разрушений. Мрачные коридоры разрушенной нелегальной лаборатории, следы крови, остатки трупов и руины, освещаемые мелкими очагами пламени. Отличная сцена для финальной битвы боевика или вступления в фильме ужасов. Руки слегка подрагивали, и я не мог понять, от чего именно, нетерпения или страха. Грозный рык моего противника вывел меня из размышлений. Четырехметровый мутант попытался вытянуться в полный рост, нависая надо мной, угрожающе скались, пуская кровавые слюни изо рта. Мой внимательный взгляд приметил куски костюма гоблина на клыках, размером с мою ладонь. Манипуляторы воинственно взвелись за спиной, предупреждающе щелкая, намекая этому созданию, что битва не будет легкой. Но, видимо, самоуверенности в этой туше было столько же, насколько мало мозгов. Эмоции покинули меня, оставляя лишь холодный расчет. По одним глазам мутанта я понял, что битвы не избежать, и с минуты на минуты тварь прыгнет в мою сторону. Маска неприятно чесала кожу лица, шарф непривычно сдавил шею, а вся моя одежда вмиг показалась слишком плотной, обтягивающей и неудобной. Вязкий комок слюны с трудом прокатился по горлу, а через ноздри вышел горячий поток воздуха, чуть ли не пара. Ци струилась по моим венам, разгоняя кровь и вгоняя убойную дозу адреналина. Мышцы наливались силой, на глазах обретая рельефность и плотность. Плотно сжав зубы, я неотрывно следил за каждым шагом ящера, как и он за мной. Его хвост недовольно дергался из стороны в сторону. Плотная чешуя топорщилась шипами, лапы то и дело сжимались, демонстрируя внушительные когти. Поднявшись на щупальцах в воздух, я ожидал атаки. Всего мгновение, краткое переглядывание. Вот оно, рывок был быстрым. Разрывая остатки пола, чудовище метнулось ко мне, уже приготовившись сцепиться лапами с верхними манипуляторами. Зверь, перенеся центр тяжести на один манипулятор, вторым бью в подбородок монстра, подбрасывая мутанта к потолку, вминая его голову в мягкие, по сравнению с ним, листы стали. Грохот. Еще две клешни вцепляются в его тело, растягивая в разные стороны, давая мне место для маневра. Металл у манипуляторов скрипит от натуги, пытаясь вгрызться в чешую и литые мышцы. Клешни бесполезно скребут по его телу, лишь сдирая верхний тонкий слой. На размышления нет времени, даже на первый взгляд видно, что силы чудовища хватает, чтобы преодолевать сопротивление моих дополнительных конечностей. Эрэрэрэа! Он ревет, кричит и бьется, сражается за свою жизнь. В его глазах лишь ярость и жажда крови. Моей крови и всех тех, кто рискнет оказаться на его пути. Два кулака, напитанных ци, врезаются в грудь. Подленький прием из карате, должны обойти защиту врага, ударив в корпус и голову, едва охватывает огромную зеленую грудину. Вспышка ци на миг ослепляет и кажется, что даже бесконечный рык монстра закончился. Хвост. Хорошая мысль приходит запоздало. Удар хвоста больше был похож на столкновение с автобусом. Легкий бронежилет под пальто смялся в труху, впиваясь в мою грудь осколками и сдирая кожу. Пролетев обратно в зал, где недавно гоблин стал обедом, я прокатился по земле, умудряясь остановить свой продолжительный полет щупальцами и вновь приготовиться к бою. Вовремя, крепко стоя на двух ногах, помогая одним манипуляторам, я в последний момент сумел перехватить эту тварь, ныне нависающую надо мной и активно щелкающую челюстью в паре метров от лица. Шокер тут точно не поможет. Газ, пару перцовок в рот точно. Слова не расходились с действиями, руки легко нашли искомое под пальто. С сожалением пробегаюсь пальцами по многим уничтоженным вещам, сломанным после столкновения с хвостом. В груди болезненно стрельнуло. Ребро сломано. Надеюсь, Дэнни уже рядом. Нужно было действовать быстрее. Такими темпами я истрачу все запасы ци до их прихода. Ладонь сложилась лодочкой, пока вторая удерживала связку из перцовых баллончиков. Щупальца сбавили напор, позволяя ящеру провалиться вперед, радостно сверкая глазами, готовясь переживать мое бренное тело. Не сегодня. Манипуляторы помогают отлично маневрировать, уводя меня в сторону, но даже всех моих возможностей едва хватает, чтобы соревноваться с этой зверюгой в скорости. Счет шел на миллисекунды, а он в падении умудрился начать изворачиваться, пытаясь зацепить меня хотя бы краем своей огромной гротескной головы. Лапа ящера тянется ко мне, но я проскальзываю под ней, подбираясь вплотную к его мягким тканям в подмышках. На манер копья правая рука врезается в зеленую плоть, вырывая из глотки зверя болезненный полустон полувой. Его пасть раскрывается на полную, куда сразу же отправляются все мои уцелевшие баллончики. Резкий хлопок сомкнутых челюстей и в стороны от головы уродца расползаются характерные струйки желтого газа и жидкостей. Я был неправ. До этого момента ящер был тихим, но вот сейчас он взвыл по-настоящему. От его протяжного стона задрожали стены, а моя маска возле ушей обещала окраситься в красный цвет, если бы не ци. Нельзя дать ему оклематься. Щупальца, словно стая гончих собак, что бросаются на раненого медведя, хватают его за уязвимые места, которые обезумевший от боли зверь подставляет под удар. Обездвижить. Правая рука содрогается от боли. Новый удар в колено не проходит для меня бесследно. Пальцы хрустят и большая часть из них выворачивается под неестественным углом. Слишком плотные мышцы, слишком крепкая чешуя, слишком тяжелые кости. Настоящая химера и монстр, что вообще не должен нормально двигаться. Моего напитанного ци удара хватает лишь для того, чтобы поставить его на колени. Ограничить в чувствах. Новый удар по глазам чуть не стал для меня фатальным. Обезумевший от боли и рези в глазах мутант извернулся ужом, раскидывая хвостом остатки лаборатории. Бездумно клацая челюстями, он крутился юлой, надеясь хоть как-то избавиться от непрекращающихся мук. Скрежет металла был симфонией его успеха. Пришлось отдать один из манипуляторов, чтобы остаться на месте рядом с куда более мягким брюхом существа. Ци потоком устремляется к ведущей руке, исцеляя сломанные пальцы, но оставляя неприятный привкус из боли в связках и мышцах. Добить. Удар. Еще один. Еще, еще и еще. Одна клешня наконец смогла ухватиться за хвост, утягивая чудовище назад, пока вторая придавила его голову к земле. Сокрушенный градом моих ударов ящер уже тихо поскуливал, пуская слюни. Зажмурив глаза, из которых непрекращающимся потоком лились слезы, он все больше успокаивался, пока наконец не прекратил сопротивление. Живучий. Мой хриплый голос привлек внимание мутанта, и тот, превозмогая боль, приоткрыл один глаз, всматриваясь в мой мутный силуэт. Его белки покраснели из-за лопнувших сосудов, а зрачок стал настолько широким, что его едва можно было разглядеть его природный цвет глаз. В груди появился ком, дышать стало немного тяжелее, но это была приемлемая цена за победу над подобным. Резкий рывок стал для меня неожиданностью. Разрывая щупальца когтями, ящер вырвался из схватки, протащив меня по земле за собой. Вторая клешня до последнего не отпускала метающийся хвост, из-за чего меня нехило протащило по всей лаборатории, сбивая остатки поломанной мебели. Два из четырех манипуляторов были выведены из строя, а вот мой враг. Дело обстояло еще хуже, чем я ожидал. Раны на его теле зарастали, стремительно покрываясь свежей кожицей и рубцами, что после себя оставляли лишь небольшие шрамы. Из глаз ушла краснота, а дыхание пришло в норму, позволяя монстру вздохнуть полной грудью. Расставив лапы в стороны, он, набычившись, резко припал к земле, оглашая комплекс своим ревом, полным силой былого боевого задора. Тлеющий край маски медленно прижигал мне щеку, но я не обращал на это внимания, в оба глаза наблюдая за настоящим чудом. Шляпа давно слетела, а пальто порвалось во многих местах, открывая вид на поломанный броник и осколки моего оборудования. Два смятых куска металла волочились за моей спиной и, поднеся руку к лицу, сдергиваю перчатку и касаюсь маски кончиками пальцев, чувствуя, как те намокают от крови. И только сейчас мне в нос ударил тяжелый аромат железа. На мои действия ящер расщерился в зубастой улыбке, демонстрируя зачатки разума, и это были ужасные новости. Притворялся? Вполне. Нужно рассказать остальным. Рука нащупала мобильник. Стоило оповестить друзей, спешащих сюда, на что способен наш новый враг. Судорожно перебирая пальцами, я приготовился к бою, надеясь измотать или хотя бы выяснить о враге побольше, прежде чем... Делинь, что это? Мои на беззвучном. Оповещение об СМС оторвало нас с ящером от разглядывания друг друга, сосредоточив все внимание на входе в лабораторию, где застыли три силуэта. Это вызвало на лице улыбку, а по всему телу прокатилась волна спокойствия. В голове против воли заиграл Дэвид Боуи, когда мои друзья в свете софитов, а точнее химических палочек и фонарей, вошли на поле боя. В голосе и мыслях вновь появилась уверенность. Вот и второй раунд, тварь. Эрэрэрэрэа, ты даже не можешь говорить, приподняв край маски, сплевываю в костер кровь. После чего обратился уже к своим друзьям, он быстрый и ловкий, не смотрите на его вес и размеры. Осборн наворотил нечто невообразимое, создав эту тварь. Его регенерация фантастична. И как ты предлагаешь нам убивать эту тварь? Убивать? Питер прервал наш разговор, и именно этот момент выбрал ящер, чтобы атаковать. Во второй раз показывая, что мозги в нем все же есть, несмотря на мое предвзятое отношение. С двух рук он запустил обломки в троицу героев, после чего сорвался к самому слабому на вид. Подсказывала ли ему интуиция или какой-то неизвестный нам орган чувств, но монстр выбрал своей целью Мёрдока, неистово и безжалостно зажимая слепого дьявола в угол. Он не реагировал на наши атаки, твердо вознамерившись избавиться от одного из нас. Его когти мелькали подобно вентилятору, а хвост то и дело пролетал вокруг своей оси, сокрушая все вокруг и разгоняя собравшихся вокруг него мух. Выстрел паутиной притормаживает ногу ящеру, позволяя Ренду провести один из своих мифическо-азиатских приемов, вкладывая в ударцы больше, чем я смогу использовать вообще. Вспышка. Новая порция рычания и рева, но мы продолжаем бой. Скачем вокруг, постоянно переключая внимание с одного на другого. Все тело ящера уже было покрыто паутиной, замедляя ход, но тот с завидной регулярностью разрывал свои путы, вынуждая Паркера сконцентрироваться на процессе и уделять ему все свое время. Удар посохом в челюсть, пара финтов от Ренда, мой двойной выпад в бок, опрокидывающий Титана на землю. Не знаю, сколько мы дрались, но казалось, этому не будет конца. Стоило лишь на миг прекратить наносить удары, как все повреждения сходили на нет, залечивая и восполняя силы нашего далеко не слабого врага. Но в каждой битве случается поворот, и всего одного удачного выпада хватило монстру, чтобы вцепиться в Мэтта. Наш дружный вскрик был прерван грохотом падения огромной туши, подмявшей под себя сорвиголову. Кувыркаясь и борясь, хотя, больше это походило на то, как блоха пытается удержаться на собаке. Врезавшись в стену, они оба метнулись в разные стороны, и если Мэтт прихрамывал и старался выбыть из боя, то вот мутант панически цеплялся за пасть в жалких попытках вытащить посох из своего рта. Стальная палка встала ровно поперек горла, блокируя челюсти, вдавливаясь в мягкие ткани около языка и причиняя невыносимую боль. Действуем. Паук, и я валим его на землю, кулак, на тебе. Мы правда убьем его, это же просто какой-то бедолага, что стал жертвой экспериментов. Может, стоит попытаться спасти его, это не человек, а монстр. И все равно, это неправильно. Мы же вроде спасаем людей, он откусил гоблину башку и убил всех в этом комплексе. Чувствуя нарастающее раздражение, я первым отправился обратно в бой. Бешеных собак убивают, старина, Шон. Прошептав мне вслед, Питер попытался докричаться до последнего из команды, но в ответ получил целую лекцию, пока я пытался усмирить тварь и помешать ей вырвать изо рта посох Мёрдока. Мы не сможем удерживать его, пока ты заново придумываешь формулу создания этой твари и вакцину к ней. Не время для сантиментов, паук. Положив Питу руку на плечо, Рэнд проговорил это мягким, но предельно понятным тоном. Судьба чудовища была решена, лучше сделать это, пока он не вошел в силу и полностью не освоился в своих способностях. Кто знает, сколько смертей он успеет принести, если вырвется на волю. Пока железный кулак изволил проводить беседы в героическом стиле, мне пришлось проявить инициативу, опрокидывая тварь на землю, повторяя недавний сценарий. На заднем фоне Пит спорил с Дэнни, доказывая свою точку зрения и убеждая, что точно справится с излечением несчастного, нужно просто дать ему время. А я же тихо выходил из себя. Ладно, Мёрдок, одного взгляда на него было достаточно, чтобы понять. Мэтт пока не игрок. У него полтело в собственной крови, а сломанные кости наверняка превратились в труху. Кулак. Дэнни, мать твою, мне нужна твоя помощь. Уродец почти переломил палку, а потому я решил действовать сам, не дожидаясь, когда же два моих друга выяснят отношения до конца. Запрыгнув ему на голову, прижимаю ее ногами к полу, удерживая последними щупальцами лапы, чувствуя, как все сложнее им это дается. Задрав штанину, вытаскиваю неплохой нож для полицейских отрядов специального назначения, запитывая кулак ци и пытаясь распространить энергию на нож. Золотой свет окружает мою руку, капля за каплей, замедляя время. Она перетекает на лезвие клинка. Удар. Не дожидаясь конца процесса, вгоняю нож в глаз, стараясь не думать о том, что раньше это был человек. С хлопком, высвобождая ци, руины лаборатории затопил свет, скидывая меня с головы чудовища. Он уходит. Не дайте ему сбежать. Сквозь противный писк в ушах я слышал, как мои товарищи отправляются в погоню за ящером, а то, что зверь сбежал, не оставляло сомнений. Уж больно характерный грохот и удаляющийся рев сопровождали крики паука и Рэнда. «Шон, вставай, Шон, нам нужно идти». «Да, да», отмахиваясь от настойчивого голоса Мёрдока, я с трудом перевернулся на живот, ощущая себя выжатым лимоном. Ни каплицы не осталось в этом несчастном теле, как же мне дерьмово. «Что с ящером?» «Сбежал, вырвался, стоило тебе упасть, но похоже, видимо», подбирая слова, Мэтт присел рядом, терпеливо дожидаясь, когда я смогу подняться, твой последний удар он точно не сможет регенерировать. Значит, и выпады Дэнни тоже. Скорее всего, его внутренние органы сейчас превращены в кашу. Это если они вообще так же устроены и расположены, как у нас, туши. Кряхтя и матерясь про себя, я с помощью Мёрдока поднял свою задницу, удерживая нас в равновесии за счет щупалец. Держись за меня, старина. Мои малышки вынесут нас отсюда. У меня сломаны ребра, ключица и нога. Может, возьмешь меня на руки, а букет цветов и поцелуй тебе не надо, эта роль уже занята. Хоть можешь побороться за место, уж больно много кандидатов. Совсем что ли берега попутал, или у тебя такой отходняк, не знаю. Ох, перехватившись за ребро, Мэтт болезненно скривился, просто захотелось пошутить. В нашей команде ты душнила и голос разума, так что давай без шуточек. Для этого есть все остальные. Я хорошо шучу. Поговори мне тут еще, адвокатишка. Извиняюсь, сердечно, не смог вовремя выложить. Так что завтра закину еще одну главу. На бусте 65 вышла. Глава 54. Ушел вглубь канализации. Понятно, ладно. Тогда продолжим позже. Нам всем надо передохнуть. Подавив зевок, я оглядел нашу помятую команду. Ты бы тоже возвращался. Ждем только тебя. Нет, в голосе Рэнда прорезалась сталь. Железный кулак явно был не согласен с такой постановкой вопроса. Я продолжу поиски, у меня еще полно сил. Это глупо, кулак. Не стоит лезть в логово зверя в одиночку. Я не один, 100%. Сейчас Рэнд вальяжно усмехался, прогоняя свою ци по телу. Моих сил хватит, чтобы отыскать тварь и сбежать. Было понятно, что переубедить закусившего у дела Дэнни у меня не получится. В целом, в этом не было никакой проблемы, я был более чем уверен, что он проявит благоразумие и не станет влезать в безнадежный бой. Держи телефон под рукой. Да, да, мамочка. Не забывайся, Шон, я опытнее и сильнее тебя. Ну-ну, я уже пару раз надирал твою стариковскую задницу, смогу сделать это еще разок. Тот случай при знакомстве не считается, ученичок. На другой стороне провода послышался всплеск, а значит Рэнд только что вернулся обратно в канализацию. Ладно, я снова внутри. Буду отправлять сообщения каждые полчаса с описанием маршрута. Заодно сделаю метки на стенах. Понял. Не обосрись там. Ага, не волнуйся, это часть плана. Или ты думал, я буду оставлять метки мелками? Придурок, с улыбкой оторвав телефон от уха, я обернулся к остальной команде, вымотанной и уставшей. Дэнни вернулся в каналку. Я пойду к нему. Не оставляя даже шанса для возражений, Пит просто сорвался с крыши, прыгая вниз, обратно к тому месту, откуда мы буквально недавно выбрались. Проводив взглядом стремительно скрывающееся под землей тело паука, я устало присел на землю, ощущая слабость и усталость во всем теле. Активный малый, поглаживая сломанную ногу, Мэтт привалился спиной к вентиляционной трубе, морщась от боли, но я, пожалуй, пас. Одно дело драться с бандитами и защищать граждан от беззакония, а другое – становиться героем комиксов, сражаясь с динозаврами в центре города. Не будь душнилой. По сравнению с этой тварью теперь все наемники Кингпина станут для тебя обычными НПС. Ага, держи карман шире. Оскалившись в злобной усмешке, Мёрдок с удовольствием наблюдал за изменениями на моем лице. Вижу, припоминаешь. Дерьмо, еще же и братство. Да, да, мистер Салливан. Или вы таки думали, что приключения закончились? Отмахнувшись от захохотавшего сорвиголовы, наверное, не стоило вкалывать ему двойную дозу на основе морфина. Опершись на щупальце, поднимаюсь на ноги, с тоской разглядывая две оторванных конечности, ныне валяющиеся рядом. Не стоило оставлять творение Отто там, мало ли кому придет в голову порыться в завалах этого проклятого места. Можно было позвонить Джорджу и рассказать о подпольной лаборатории, но... Скорее всего, еще до его приезда здесь все оцепится и руищайте. Эх, как же лень, но все же лучше маякнуть. Вдруг успеет раньше этих. Быстрый перебор пальцами и координаты склада вместе с кратким описанием отправляются к капитану Стейси. Давно я со стариком не работал. Как все закончится, надо будет встретиться, пожевать чего-нибудь остренького. Ты о чем? Если про еду, то я люблю сладкое, хотя по мне и не скажешь. А если про женщин? То есть у меня одна остренькая штучка. Горячая, Мэтт, говорят, горячая штучка. Подавив усталый вздох, я приподнял на ноги, хватая друга под бок и поднимая нас щупальцами над землей, пошли уже домой. Несколько дней прошли в полном беспорядке. Чередуясь, мы по очереди прочесывали канализацию, создавая настоящую карту всего местного подземелья.